Картина третья. Заброшенный храм. Ночь. В глубине смутно темнеет большое изваяние Будды. Сказитель бьет в барабан. Нервно озираясь, входит Футоя. У него в руке небольшой, но тяжелый мешок, в котором что-то позвякивает. Ждет, оглядываясь и вздрагивая от каждого шороха. Время от времени гремит гром, вспыхивают зарницы. Сказитель. Ненастной темной ночью купец Футоя-сан к покинутому храму пришел тайком от всех. Зачем торговец важный, богач из богачей, в лихое это место явился вдруг один? Ах, черное то дело, назначил встречу здесь тот человек, кого все невидимым зовут. Про ниндзя или синоби, зловещий клан убийц, слыхали все, но мало кто видел их живьем. Берут они заказы на темные дела, и нет на свете силы коварней и страшней. Дзёнином называют их жуткого вождя, кого о тайной встрече Футоя попросил. Сказитель бьет в барабан, вспыхивает молния. Голос невидимого. Гулки непонятно откуда идущие. «Я здесь. Приступим к делу. Знать, важное оно, уж если ты с синоби связаться пожелал». Футой от неожиданности чуть не подпрыгивает, не знает, в какую сторону смотреть. В конце концов, адресуется к статуе. Футоя. «Да, нужда большая меня к вам привела. Убить одну особу никак я не могу». Уже 4 раза к ней подсылал убийц, бродячих самураев, разбойников лихих. Ну, крепко охраняют особу ту. Увы, без помощи синоби мне тут не обойтись. Невидимый. Как звать? Когда? И сколько? Вот что мне нужно знать. Футоя. Как звать? Идзуми, гейша. Когда? Тут сложность есть. Заказец хорошо бы исполнить не тот час, а в миг, когда подам я условленный сигнал. У них в саду Янаги. Там яблонька растет. На ней сломаю ветку. Ну, стало быть, пора. Невидимый. Ага. Заказ с отсрочкой. Готовность. Миг любой, то первого разряда по сложности контракт. Футоя, поспешно. Мне все расценки ваши посредник сообщил. Я доставил сумму. Тут ровно 1000 р. Показывает мешок, не знает, как его передать. Невидимый. Сказал тебе посредник, что сделавший заказ, его ты никогда уж... не сможешь отозвать. Таков закон наш древний. Коль кто приговорен, во что бы то ни стало, он должен умереть. Футоя, кланяясь. Зачем же отзывать мне, раз деньги заплатил? Невидимый. Клади мешок под ножью. Контракт наш заключен. Сказитель бьет барабан. Футоя кладет мешок под ножью статуи и пятится. Невидимый. Мой воин самый лучший исполнит твой заказ. Неслышимый. Вот имя, мной данное ему. Футоя робко. Мне сказывали, будто положено у вас взамен расписки штучку такую выдавать. Невидимый. Да, мой дракон из яшмы. Есть у меня кинжал с драконом на эфесе, знак ранга моего. Вернуть ты мне обязан священный талисман, когда исполнен будет с тобою наш контракт. Футоя. А как же я узнаю, кому отдать его? Невидимый. Посланец мой предъявит кинжал с клинком змея. Удар барабана. Луч прожектора освещает изваяние Будды. Видно, что из-за статуи высовывается рука, держащая длинный кинжал с извилистым, как змея, клинком. Вторая рука отвинчивает с рукоятки навершие и бросает купцу. Тот подхватывает Яшмового дракона почтительно прижимает ко лбу, кланяется. Луч гаснет. Невидимый. Но знай, купец Футоя, в ответе ты за знак, и если пропадет он, заплатишь жизнью ты. Купец застывает в позе ужаса. Удар барабана, одновременно со вспышкой молнии, тьма. Занавес закрывается. Поворот сцены.